Воскресенские ворота Китай-города. Между историческим музеем и музеем 1812 года стоят Воскресенские ворота Китай-города. На восток от Кремля развивался жилой и торговый район Москвы, Великий Посад, с четырьмя главными улицами – Никольской, Ильинкой, Варваркой и Великой, проходившей посреди современного парка Зарядье. В случае нападения врага жители Великого Посада прятались в Кремле. Впрочем, это не мешало нападающим разграблять и жечь дома, храмы, монастырские подворья и торговые ряды посада. После нападения татар в 1521 году великий князь Василий Иванович принял решение построить еще одну стену. Однако ему это так и не удалось. Замысел осуществила его жена Елена Глинская, ставшая регеншей при малолетнем Иване, будущем Грозном. Взгляните на страницу из лицевого летописного свода, роскошного издания середины XVI века, почти каждая страница которого украшена миниатюрой. Текст на странице гласит: «Повелением великого князя Ивана Васильевича всея Руси и его матери великой княгини Елены сделан был на Москве град земляной по тому месту, где мыслил ставить отец его, князь великий Василий Иванович». А вот сама миниатюра дает нам очаровательную подробность. Иван Васильевич сидит на троне рядом с матерью, ему всего 4 года, так что строительство Китайгородской стены стоит признать заслугой Елены Глинской. Град земляной — не ошибка. Поначалу, в 1534 году, стены на самом деле были построены из дерева и земли. Технология была такая. В землю на некотором расстоянии друг от друга забивались остро заточенные бревна. Между них переплетались жерди. Между двумя такими деревянными стенами засыпалась земля. Отсюда, возможно, происходит название стены. Старое слово «кита» обозначало вязку жердей. Уже в следующем, 1535 году, стену стали перестраивать в камне. Осуществили перестройку за 4 года. Длина стены была более 2,5 километров и включала в себя 14 башен, из которых 7 были воротными, то есть имели ворота. Воскресенские ворота были одними из главных. Они соединяли Китай-город, так называлась не только стена, но и территория внутри нее, с Тверской, Никитской, Дмитровской и Петровской улицами. В середине 17 века они были украшены двумя шатровыми навершиями, из крепостной башни, превратившись в парадный въезд на Красную площадь. К сожалению, ворота вместе со всей Китайгородской стеной были снесены в 1930-е годы. Многие еще помнят, что на их месте был проезд для машин на Красную площадь. В 1995 году их воссоздали, и они встали, что называется, как влитые. Бьюсь об заклад, многие москвичи не помнят, что их тут когда-то не было, и принимают их за подлинные.